За ужином воды было отмерено каждому очень немного, зато в грог пришлось влить побольше водки. Но ее надо было остерегаться, она не столько освежала, сколько вызывала жажду. Виктория провела ночь в огромной котловине, находящейся всего в 800 футах над уровнем моря. Это обстоятельство пробудило в докторе надежду, ибо ему вспомнились гипотезы географов о том, что в центре Африки имеется огромное водное пространство. Но даже если такое озеро действительно существует, до него нужно добраться, а в воздухе, увы, не было ни малейшего движения. После тихой ночи с ее звездной россыпью наступил такой же тихий безветренный день. С раннего утра солнце уже палило нестерпимо. В 5 часов доктор дал сигнал к отправлению, но в тяжелом, как свинец в воздухе, Виктория долго оставалась неподвижной. Фергюсон мог бы избежать этой палящей жары, поднявшись в верхние слои атмосферы, но для этого пришлось бы израсходовать много воды, что теперь было немыслимо. Доктор ограничился тем, что держался на высоте 100 футов, и легкий, едва заметный ветерок потихоньку унес аэронавтов к западу. Завтрак состоял из небольшого количества мясных консервов и пемикана. До полудня Виктория едва пролетела несколько миль. «Что же делать? Мы не можем двигаться быстрее», — заметил доктор. «Ведь не мы командуем ветром, а он нами». «Да, дорогой Самуэль, как бы теперь нам пригодился какой-нибудь двигатель?» «Без сомнения, Дик, если бы только для него не требовалось воды, а так как без воды он не обойдется, наше положение было бы нисколько не лучше». «Да, к сожалению, еще не изобретен двигатель для воздушного шара. Воздухоплавание находится в том самом положении, в каком пребывало судоходство до изобретения парового двигателя. Ведь потребовалось целых 6000 лет для изобретения пароходных колес с лопастями и архимедовым винтом. Так что и нам, аэронавтам, ждать, видимо, придется немало». «Проклятая жара!» — воскликнул Джо, утирая пот со лба. «Будь только у нас вода, эта жара оказала бы нам услугу», — заметил Фергюсон. «Она ведь расширяет водород, и потому горелка не нуждалась бы в таком сильном пламени. Но правда, будь у нас достаточное количество воды, нам не надо было бы так дрожать над нею. Ах, проклятый дикарь, из-за него мы лишились целого ящика драгоценной жидкости». «Разве ты жалеешь о том, что сделал Самуэль?» «Нет, Дик, как можно жалеть о том, что мы избавили этого несчастного от ужасной смерти? Но что говорить, те 100 фунтов воды, которые нам пришлось выбросить, были бы нам теперь очень кстати. Это верных 12-13 дней пути, а за такое время мы, конечно, перебрались бы через Сахару». «Но сделали мы хотя бы полпути?» — спросил Джо. «По расстоянию да, но по времени нет, если только ветер не усилится. Ветер же, к несчастью, все слабеет». «И все же, сэр, нам нельзя жаловаться», — вмешался Джо. «До сих пор мы удачно выходили из затруднений, и как бы то ни было, отчаиваться я не могу. Воду мы непременно найдем, поверьте моему слову». Между тем местность с каждой милей все понижалась и понижалась. Отроги золотоносных гор понемногу переходили в равнину. Это были как бы последние судороги, истощившие свои силы земли. Вместо мощных деревьев, росших на востоке, здесь попадалась, да и то кое-где, жалкая трава. Несколько полосок чахлой зелени с трудом боролись против надвигающихся песков. Громадные скалы, скатившиеся с отдаленных вершин, превращались при падении сначала в остроугольные осколки, потом в песок и, наконец, в мельчайшую пыль. «Вот это именно та Африка, Джо, какую ты представлял себе», — начал доктор. «Я был прав, когда говорил тебе, подожди». «Да, сэр», — отозвался Джо, — «ну и понятно, жара и песок. Было бы глупо ждать чего-нибудь другого от такой страны. Я, по правде сказать, не особенно доверял вашим африканским лесам и полям», — смеясь добавил он. «Действительно, это была бы бессмыслица. Стоило ли в самом деле забираться в такую даль, чтобы снова увидеть английскую деревню? Признаться, я только теперь чувствую, что нахожусь в Африке, и ничего не имею против того, чтобы немного испробовать ее на себе». Под вечер Фергюсон убедился, что в этот знойный день они едва пролетели 20 миль. Когда солнце скрылось за резко очерченным горизонтом, над нашими путниками нависла душная тьма. Следующий день был четверг, 1 мая. Дни чередовались с удручающей монотонностью. Каждое утро походило на предыдущее. В полдень, так же, как и накануне, падали на землю отвесные палящие лучи. Также спускалась на землю ночь, хранившая в своем темном лоне запас жары, наследие прошедшего дня. Едва заметный ветерок напоминал дыхание умирающего, и, казалось, каждую минуту был готов замереть. В этом тяжелом положении Фергюсон не падал духом. Как человек закаленный, он сохранял спокойствие и хладнокровие.